04-15. «Он держит его в штанах», — подумала Марджи. «Чуть правее члена. Больной он, что ли?» До нее донесся слабый и мягкий щелчок открываемого ножа. Лезвие встало на место, и она увидела длинную сверкающую полоску стали. Тощий пересек пещеру, подошел к клетке и, ухмыляясь, посмотрел на них. «Так я и знала», — подумала Марджи. Достаточно было увидеть, как он смотрел на ту пару, что трахалась на земле. Между тем, парочка уже завершила свои дела, оба сидели рядом с клеткой и выискивали друг у друга блох, давя пальцами пойманных насекомых. Слева от Марджи лежал тот апатичный паренек. Его ноги были плотно прижаты к груди, длинные темные волосы закрывали лицо. Она даже не могла определить, в сознании ли он. Заметив приближение мужчины, Лаура пододвинулась поближе к Марджи. Та обняла ее за талию, в очередной раз поймав себя на мысли о том, какое крепкое и тугое у нее тело, как плотно облегает оно грудную клетку. «Нордический тип», — подумала она, — «ширококостная. Похоже, однако, девочка, что для нас с тобой настали тяжелые времена». Она увидела, как тощий размотал накрученную на штырь веревку и, по-пиратски держа в зубах нож, стал медленно перебирать ее руками, опуская клетку. Марджи вдруг настолько поразила несоответствие позы и типа оружия, что она едва не прыснула со смеху, хотя и понимала, что это больше походило бы на истерику. В самом деле, это был бойскаутский нож, тогда как на его месте должен был бы быть кинжал, подумала она, или, по крайней мере, кривая сабля, но никак не складной ножик из хромированной стали. У тощего были длинные и тонкие пальцы, а уж смердело от него не хуже, чем от портового мусорщика. Она почувствовала, как от отвращения у нее начал конвульсивно подергиваться желудок. Тощий продолжал опускать клетку, и она только тогда заметила, какое у него жилистое крепкое тело, увидела толстые сухожилия рук и шеи. Лауру тоже начала бить мелкая нервная дрожь. Когда клетка опустилась на каменный пол пещеры, лежавший в ней паренек слегка дернулся. Марджи никогда не доводилось видеть человека, находящегося в состоянии кататонии. И она подумала, что в данном случае наблюдает, по крайней мере, нечто весьма похожее на нее. Судя по всему, парнишка достиг такого психического состояния, когда его тело словно напрочь лишилось нервов. Как ни странно, в этом ему даже повезло. И Марджи поймала себя на мысли о том, что если она окончательно лишится последней надежды на спасение, то ей также хотелось бы впасть в подобное забытье. Но только в том случае, если надежда окончательно покинет ее. Пока же этого не случилось, во всяком случае, не вполне. Тощий на несколько секунд оставил их, подошел к огню, и она увидела, что остальные обитатели пещеры, которые сидели на полу и сверху казались спящими, на самом деле и не думали о сне. И все это время внимательно наблюдали за Тощим. Они что, вообще никогда не спят? Ведь уже почти утро, черт их подрал. У одного лишь громилы, который также сидел неподалеку от огня, веки были сомкнуты. Таким образом, если они и дальше будут бодрствовать, то у Марджи не останется ни малейшего шанса выбраться из клетки и незамеченной покинуть пещеру. Впрочем, она чувствовала, что скоро тощий откроет дверцу клетки и прекрасно понимала, что за этим последует. Затем он снова подошел к девушкам, на сей раз держа в руке пылающий факел. Стоя с приоткрытым ртом, он несколько секунд неподвижно разглядывал пленниц своими пустыми глазами, после чего просунул факел внутрь клетки и захихикал, как маленькая девочка, когда те в испуге отдернулись назад. Утерев рот тыльной стороной ладони, в которой был зажат нож, тощий переводил взгляд с одной девушки на другую. На паренька он даже не посмотрел. «Ну вот, так оно и есть», — подумала Марджи. «Перед сном подбирает себе самку. Самку или жертву, а может быть и то, и другое сразу». Она пристально посмотрела ему в глаза, стараясь сконцентрировать в этом взгляде всю свою волю, придать ему максимальную жесткость. «Пожалуй, он должен меня понять», — подумала Марджи, в глазах которой в самом деле светилось самое неприкрытое презрение. Ей казалось, что за все 30 лет своей жизни она еще ни разу не встречала человека, который в такой степени заслужил бы этого чувства. Крохотные поросячьи глазки, слюнявые отвислые губы, которые, казалось, никогда не смыкались, недоразвитый подбородок, темный слой глубоко въевшийся в кожу копоти, и вдобавок ко всему прочему, это исходившая от него одуряющая вонь. «Медуза», — подумала Марджи, — «таракан». Она сознавала, что изо всех сил пытается показаться ему жесткой, неприступной и одновременно уродливой. И именно на этом строила свой расчет. Однажды давным-давно то самое выражение, которое, как она полагала, застыло сейчас на ее лице, невольно поразило ее саму, когда она увидела себя в зеркале. В ту ночь она навсегда прогнала Гордона. «Неужели это я?» – подумала она тогда. «Не женщина, а какая-то злобная старая Мегера, которая до чертиков ненавидит весь мир». Впрочем, так оно тогда и было. Сейчас же у нее появились гораздо более веские причины для того, чтобы именно так выглядеть. Она вспомнила Карлу и тут же почувствовала, как ее вновь охватывает жгучая, слепая ярость. Марджи использовала это чувство, стараясь держать его под контролем и наполняя им выражение своего лица и даже позу, в которой застыло ее тело. Если за этим взглядом тощего скрывалось одно лишь убийство, то все ее попытки остановить его были бы обречены на неудачу, но она все же надеялась, что речь идет не об убийстве, по крайней мере пока. А, скорее всего, о просто сексе. «Ну что ж», — подумала она, — «да и черт с тобой». «А ты, подружка, извини, но нас опять с тобой ждут суровые испытания. То ли тебе придется, то ли мне. Хотя будь я проклята, если он не присматривается именно ко мне». Тощий опустил факел и полез в карман. Маджи услышала позвякивание металла и вскоре увидела в его руках ключи, которые он перебирал нервными, как у подростка, пальцами. Снова посмотрел на обеих женщин, и при мысли о том, что он и в самом деле выбирает одну из них, у Марджи по спине прокралась ледяная волна. Собственно, в его взгляде можно было прочитать абсолютно все, и хотя Марджи была почти уверена в том, кого именно он выберет, легче ей от этого не стало. Напротив, осознание этого наполнило ее жестоким сожалением и ужасом. «И мой бог, Лаура, похоже на то, что это будешь ты. Жребий пал на тебя». Ключ повернулся в замке, и Марджи тут же страстно возмечтала о спасительном забытии, хотя и понимала, что так и не дождется его. «А все же как быстро забываешь о справедливости, когда над тобой зависает угроза смерти», — пронеслось у нее в голове. Тощий распахнул дверцу, потянулся внутрь и снова захихикал, как только его пальцы сомкнулись вокруг запястья Лауры. А резко потянув на себя, он буквально выдернул ее из клетки. Девушка оказалась в его объятиях, и в этот момент словно внезапно ожила. В ее глазах промелькнул дикий испуг, когда она на короткое мгновение задержала их на ноже, который по-прежнему был зажат между его зубами. Она откинула голову назад и истошно завопила. «Откнись!» Почти через сомкнутые зубы выдавил он и с силой ударил ее ладонью по лицу. Пощечина возымела результат. Крик оборвался, после чего они несколько секунд просто смотрели друг другу в глаза. Мужчина ухмылялся, крепко удерживая ее обеими руками за талию, тогда как глаза Лауры с каждым мгновением наполнялись все более диким выражением, сконцентрировав взор на ноже и злобном ухмыляющемся рте. «Я должна это видеть», — подумала Марджи. «Ведь сегодня или завтра то же самое может ожидать и меня. Я должна узнать, что он станет с ней делать. И как знать, вдруг это удержит его от того, чтобы со мной повторять то же самое». Только тогда она заметила, что на протяжении нескольких последних секунд не решалась даже вздохнуть. Мужчина и женщина стояли перед ней, словно зависнув во времени. И сама она, как ни странно, вдруг присоединилась к ним в порыве странной, глубокой эмпатии, подобной которой не испытывала еще ни разу в жизни. Как и Лаура, Марджи застыла на месте, не шевелясь. Она почти что ощущала, как его руки сжимают ее тело, чувствовала прикосновение его ладоней к своей груди, буквально вдыхала его гнилостное дыхание. А затем это ощущение столь же стремительно, как и возникло, а вдруг исчезла, и она как бы отдалилась от них. Что-то подсказало ей, что лучше и в самом деле держаться от них подальше. Нечто такое, что позволило ей понять, в сущности, Лаура уже умерла. Для Лауры же эти несколько мгновений обернулись возвратом той самой неловкости и смущения, которое она испытала в доме, наблюдая за горячей схваткой на ступенях, ведущей на чердак лестницы. Потрясло же ее именно прикосновение рук тощего, сила их контакта, и именно тогда до нее дошло, что перед ней стоит враг. Не просто жестокое фантастическое видение, которое напугало ее вспышкой огня, но человек из плоти и крови, который убил Джима, Дэна и Карлу. За считанные секунды все, что она увидела на протяжении этой ночи, но доселе продолжала отвергать, нахлынуло на нее со всей своей устрашающей, чудовищной силой. Она увидела почерневшее от пламени тело Карлы, увидела детей, напавших на Ника, жив ли сам Ник, и зубы женщины, впившиеся в шею Дэна, когда он после выстрела револьвера вылетел через дверной проем. Она снова услышала звук выстрела и увидела упавшую на пол человеческую кисть. А потом еще что-то. Это была голова. Голова ребенка, которую она держала у себя на коленях, и внезапно все это перестало быть всего лишь безымянным слепым страхом, прежде удерживающим ее в плену спасительного забытья. Теперь это был уже страх перед ее собственной смертью, причем приблизившийся к ней настолько плотно, что она могла ощутить его запах, попробовать на вкус. И именно под воздействием этой внезапной ясности, нахлынувшего страха, она замерла на месте, словно окаменела. Лаура глядела на зажатый во рту тощего нож, видела его мутные желтые зубы и понимала, что именно им суждено стать ее поводырями к погибели. Она чувствовала, как набухает его член, прижатый к ее бедру, как крепчает его хватка, как становится еще более осклизлым от пота грязное тело. Оставаясь в отрыве от реальности, она еще имела какие-то шансы на спасение. В таком случае она могла бы просто пассивно отдаться ему, ничего не чувствуя, ничего не понимая и лишь едва слышно постановая, находясь в объятиях пленивших ее демонов. Но оказалось так, что собственный же рассудок в очередной раз подвел ее, сделав так, что она должна была подчиняться ему, находясь в полном сознании, бодрствующей и сильной. Не в силах более выносить его близость, она снова закричала. «Сказал, заткнись!» — рявкнул тощий и снова ударил ее по лицу. Но теперь Лаура уже была просто не в силах остановиться. Теперь по волнам ее памяти плыла слишком большая масса воспоминаний, и слишком много ужаса переполняло прошлое и настоящее. Она словно утратила контроль над своим телом, который исходил теперь из какого-то иного, сокрытого глубоко внутри ее человека. И этот ее внутренний жилец, обезумев от такого вот кошмара, похоже, окончательно вырвался из-под ее контроля. Дыхание судорожными рывками вырывалось из груди Лауры. Она увидела, что за спиной тощего возникли фигуры остальных разгневанных обитателей пещеры. «Заставь ее заткнуться!» – прошамкала беззубая старуха. Лишившийся в недавней схватке руки Громила тоже очнулся и резким движением принял сидячую позу. «Убей ее!» – сказал он. На какое-то мгновение тощий словно бы стушевался. Он продолжал хлестать Лауру по щекам, но пользы от этого не было никакой. Что ж с ней такое? Вот даже и брат на него рассердился. Между тем она продолжала вопить, и крики ее с каждой секундой становились все громче и истошнее. Рука тощего инстинктивно потянулась к ножу. «Возьми...» Стоявшая рядом с ним беременная женщина с явным трудом припоминала нужное слово. «Возьми... ленту». Похоже, он зримо представлял себе этот образ. Резко толкнув женщину на колени, он поспешил в дальнее помещение пещеры, но тут же вернулся обратно. Там было темно, и он ничего не мог разглядеть. Он схватил факел. Лаура, между тем, безостановочно вопила. «Да заткнись!» – проговорил он и силой ударил ее кулаком по макушке. Девушка прикусила язык. Из уголка рта выкатилась струйка крови. Однако она все еще продолжала издавать жалкие, надрывные звуки, в которых смешались воедино вопли и плач. Тощий тем временем пошел за лентой. «Пожалуйста, Лаура», – прошептала Марджи, когда он ушел. «Пожалуйста, тебе надо успокоиться, надо взять себя в руки». Но та, похоже, ее даже и не слышала. Мужчина вернулся с рулоном толстой серебристой изоляционной ленты. Лаура все так же стояла на коленях и рыдала. Он с отвращением оторвал от мотка короткий кусок и одним движением залепил им рот девушки, после чего принялся краем ладони, водя им словно мастерком по сырому цементному раствору, разглаживать и прижимать края. Эрекция его между тем заметно опала. Он взглянул в перепачканное слезами и соплями лицо Лауры и, видимо, почувствовал, что больше уже не испытывает к ней никакого влечения. Ему очень не понравились те звуки, которые она сейчас издавала. Какие-то мяукающие, скулящие и к тому же странно булькающие. Поскольку дышать она сейчас могла только через нос, из которого уже стали выползать обильные потоки слизи. В общем, мужчина пришел к выводу, что она ему вовсе не нравится. А потому он решил убить ее. При мысли об этом он заметно оживился. Все его тело стало даже как будто мелко подергиваться. Он вынул изо рта нож, положил его перед собой на землю, а вместо него несколько секунд зажал в зубах рулон изоленты. Упершись коленом в спину Лауры, он потянулся и закинул обе ее руки назад, после чего обхватил одной ладонью оба запястья, а другой принялся стягивать их лентой. Она не оказывала ему никакого сопротивления и лишь тихонько рыдала. Вскоре с руками было покончено. Скользнув пальцами под коротко остриженные волосы Лауры, он резко закинул ее голову назад, отчего спина девушки изогнулась дугой, а лоб уперся ему в член. Мужчина почувствовал, как тот снова зашевелился. Тогда он зажал девушке пальцами обе ноздри, так что ей стало вообще невозможно дышать. Но как только заметил промелькнувший в ее глазах страх и почувствовал попытки к сопротивлению, снова разжал пальцы. Лаура судорожно вздохнула. Хихикнув, он снова зажал ей нос, но на этот раз уже не отпускал. Так прошло секунд 15. Тощий видел, что она старается вести себя спокойно, явно надеясь на то, что он снова, как и прежде, отпустит ее. Но затем явно почувствовал ее сомнение, вскоре сменившееся самым настоящим ужасом. Лицо Лауры приобрело пунцовый оттенок. Она начала дергаться из стороны в сторону, пытаясь оттолкнуть его от себя, и мотала головой, намереваясь сбросить вцепившуюся в волосы руку. Он же продолжал крепко удерживать ее. Тогда она пыталась было завалиться всем телом вперед, но он и на этот раз не позволил ей сделать это. Из-под ленты непрерывно доносились ее несмолкающие вопли и стоны. Тощий чувствовал, как тело девушки стало постепенно слабеть, и еще через несколько секунд и вовсе перестало сопротивляться, безжизненно обмякнув в его руках. Он приподнял ей веки и заглянул в зрачки. Но Лаура все еще была жива. Тощий на несколько мгновений отпустил ее и оторвал от рулона еще один длинный кусок ленты. Оглянувшись, он посмотрел на Лауру, которая кулем лежала на мокром полу пещеры. Он увидел, что ее грудь слабо вздымается. Затем послышался сдавленный хрип, натужное покашливание. И вскоре она снова ровно задышала. Ухмыльнувшись, он принялся разглаживать ленту ладонью, после чего снова потянулся к волосам девушки и услышал, как она опять пытается закричать. Крик заставил затрепетать ее ноздри, и уже через мгновение перешел надсадный вопль, когда он размашисто ударил ее по лицу и тут же прилепил к носу кусок ленты, концы которой большим и указательным пальцами аккуратно разгладил на щеках. Теперь Лауре действительно стало нечем дышать. На сей раз она не просто сопротивлялась, а с яростной силой сражалась за свою жизнь, черпая силы, выхватившие ее дикой, слепой паники. Девушка пыталась было подняться на ноги, но Тощий снова оттянул ее назад за волосы, одновременно с этим свободной рукой толкая в плечи. Она качнулась вперед, пытаясь легнуть его то одной, то другой ногой, выкидывая их назад и силой царапая ими пол пещеры. Маджи увидела, как на ногах Лауры стали обламываться ногти. Девушка продолжала взмахивать ногами, одновременно с этим пытаясь перевернуться на спину. Но он стоял теперь на коленях рядом с ней, крепко держа ее тело. Ноги Лауры все еще оставались свободными, и она жестко, яростно пинала ими своего врага. Маджи увидела, как Тощий нахмурился и резко потянул девушку за волосы. В какой-то момент под натиском Лауры он даже слегка покачнулся, потеряв равновесие, и ей удалось перевернуться на бок, оказавшись лицом к клетке. И в тот же миг Марджи увидела промелькнувшее в глазах Лауры выражение жуткого страха и мольбы. И тут же заметила, как Тощий отпустил ее волосы и потянулся к ножу. Подняв оружие высоко над головой, он с силой вонзил лезвие прямо в середину спины Лауры. Марджи услышала приглушенный вопль девушки и увидела, как от дикой боли закатились ее глаза. Однако что-то у Тощего вышло не так, что-то не сработало, поскольку Марджи услышала, как он с почти безумным видом забормотал себе что-то под нос, после чего извлек нож из раны и снова поднял его. Казалось, что Лаура начала сопротивляться с удвоенной силой. Снова блеснуло опускающееся лезвие, и Марджи расслышала характерный жуткий звук, вызванный соприкосновением стали с костью. «Ему никак не удается убить ее», — подумала она. «Бьет в спину и никак не может пронзить насквозь». Тощий снова всадил нож в тело девушки, и Марджи опять услышала тот же чудовищный звук, после чего он с яростью извлек лезвие из раны. Сам он тоже перешел на хриплый и одновременно повизгивающий крик, который, очевидно, являлся выражением его дикого невыразимого отчаяния. Тогда он ударил ее в четвертый раз. Лезвие глубоко вошло в бок Лауры, и Марджи увидела, что темная ткань ее рубашки покрылась поблескивающей влагой. Каким-то образом Лауре удалось перевернуться на спину, после чего она силой ударила Тощего коленом, ни на мгновение не прерывая даже залепленным ртом своего жуткого крика. Ее нога прошла в каком-то дюйме от его головы, и тогда он пырнул ее в живот. Лаура снова перевернулась, словно пытаясь отползти подальше от ножа, но он уже успел высвободить его и снова всадил лезвие ей в спину. На сей раз рана оказалась бескровной. И все же девушка была пока жива. Отталкиваясь обеими ногами, она пыталась отползти вперед, но одна ступня вдруг соскользнула, и она перевернулась на бок. Лаура все еще продолжала отпихивать своего противника ногами, однако резервы сил отчаяния внезапно обнаружились в ее организме, стремительно истощаясь. Коротким взмахом руки Тощий полоснул ее по икре одной ноги, и она быстро подогнула их под себя. Это был уже конец. Тощий всем телом навалился на нее, одной рукой ухватил за подбородок, поднял его, а другой всадил нож ей в горло, чуть повыше ключицы. Наружу вырвался поток яркой крови, и Марджи закрыла глаза. Когда же она снова размежила веки, Лаура, как ни странно, была все еще жива. Ее глаза слегка двигались, а грудь едва колыхалась от поверхностного дыхания. Тощий куда-то исчез, предварительно отлепив от ее рта и носа куски изоленты. Как вскоре выяснилось, он ушел в заднюю половину пещеры, и когда вернулся снова, у него в руке был зажат большой тесак.